Соломенный лис. Выдернул бы у себя один волосок, если бы это могло помочь миру. Цинь-цзы. Утром следующего дня Бликса пришел в себя, и Телли, который принес ему питье, сразу позвал Жугу. «А, это ты!» Лудильщик слабо улыбнулся, завидев травника. «Здорово, лис соломенный. А я-то думаю, кто меня так мастерски заштопал? Где я? У Рудольфа?» «Привет, Бликса!» Жуга кивнул, присел на край кровати, бесцеремонно задрал одеяло и осмотрел повязки на его ногах. Бликса тоже потянулся глянуть, но травник жестом остановил его. «Смотреть не советую, и вставать пока тоже не надо». «Но ты даешь!» — возмутился тот. «А если по делу?» «Придумаем что-нибудь, не дергайся. Ты что, в горшок не попадешь, что ли?» Бликса хмыкнул, потер подбородок и только теперь заметил, что рука его тоже в бинтах. Несколько мгновений он молча разглядывал плотный белый кокон, затем поднял взгляд на травника. «Она меня сильно погрызла». Голос его дрогнул. «Суховязки целы, остальное заживет. Вот, выпей лучше». Бликса послушно глотнул из кружки и поморщился. «Фу, гадость какая! Неужто нет чего получше?» «Пока не поправишься, я буду решать, что тебе пить», — оборвал его травник, и Бликса, давясь, осушил кружку до дна. Откинулся на подушку. «Я, наверное, всю кровать кровью заляпал». Он вновь неловко заглянул под одеяло. «Чёрт-те что! Это ты меня подобрал на улице?» «Я и Людвиг, стражник, у ворот который». «А, знаю его. Дочка его раз мне кастрюлю вынесла лудить, а я возьми да ущипни ее за это самое. Ну, в смысле, дочку, а не кастрюлю. А тут и он идет. Как хрясь меня лебардой по хребту!» «Собаку ты хорошо разглядел?» «Куда уж лучше». Раненого передернуло. «Эй, полегче! Моя нога-то все-таки!» «Разглядела, как же! Вот такенная скотина!» Бликса показал рукой от пола. «Черная, мокрая, зенки, во! Как блюдца чайные! Набросилась! Глаза горят, ужас! Только и успел ей в харю ткнуть паяльником! Подмяла и ну рвать! Больше ни хрена не помню! Думал, все, капут пришел! А нет! Это что ж получается? Как ни крути, я твой должник теперь! Слышь, лис?» «Слышу». Травник сосредоточенно ощупывал правую ногу лудильщика ниже колена. «С долгами как-нибудь потом разберемся. Так тоже больно?» «Терпимо». «Значит, говоришь, просто так набросилась?» «Собака-то?» «Ну да. Сижу я, значит, никого не трогаю. Она как выскочит, жаровню опрокинула. Слышь, лис, а струмент-то мой где?» «Бросили. Не до того было». «Как не до того? Как это не до того? Ах, черт!» Бликса суматошно подскочил и, сраженный болью, повалился на подушке, закусил губу. «Куда я без него?» «Что-нибудь придумаем», — сказал Жуга и встал. «Короче так, лежи смирно. Если что, кричи, я накажу, чтобы мальчишка поблизости был. Тил его звать. Он же тебе и ноги перевяжет. Руку не трогай. Сжег ты руку. Ею я потом займусь». С этими словами травник поспешил к двери, ибо на улице уже заскрипели колеса марковской бочки. «Эй вы, алхимики чертовы, отравители посиневшие!» — вопил в своей обычной манере водовоз, катя на них бочку меж разобранных завалов. «Воду брать сегодня будете или как?» «Ой, мать! Это чего тут у вас?» Упавший тополь почти перекрыл проезд. Дверь едва открывалась. Лошадь Марка с меланхолическим спокойствием остановилась у поверженного дерева и дальше идти не намеревалась. Травник мимоходом сделал в памяти пометку «нанять кого-нибудь, чтобы разрубили тополь на дрова или хотя бы оттащили прочь». Пока Марк, ругаясь и пыхтя, таскал воду в дом, Жуга наставлял Телли, как в его отсутствие ухаживать за раненым. «Возьмешь свежих бинтов и тысячелистника. Вон ту зеленую кашу в банке, видишь? Смажешь ею раны, перевяжешь наново. Смотри, чтобы узлом не закрутило. туго тоже не завязывай, не бегать, не слетит. Так, что еще? А, да, старые бинты в бадью и замочи в сортире. Только воду не грей, а то кровь не отстирается. Все понял? Все, кивнул тот. Помедлил и все-таки задал вопрос, который, похоже, не давал ему покоя всю ночь. Слышь, Жуга, а этот парень что, так и будет теперь с нитками в ноге ходить? Выдернем потом. А ловко ты вчера его. Научишь меня одной рукой узлы вязать? Научу. А ты куда? А у меня дела. Я вечером вернусь. Дверь никому не открывай. И Рудольфу скажи, чтоб не открывал. А дверь-то чего? На всякий случай. В надежде узнать хоть что-то о событиях вчерашней ночи, Жуга вознамерился пройтись по кабакам. Начать решил с сухого вяза, о чем вскоре пожалел. Публика там собиралась важная, богатая и большей частью не из местных. Кто и кого задрал на улице, их интересовало меньше всего. Разговоры промеж них шли все больше про рыбу, про цены на рынке, про мародеров на дорогах и домашние дела. На рыжего нескладного парня в простецком кожухе и мятых штанах, заляпанных чем-то подозрительно бурым, посматривали косо. Бестолку просадив 5 менок, травник направился в синего дракона, а оттуда в башмаки. «А, здорово, рыжий!» Томас улыбнулся и на Жугу повеяло чесночным перегаром. «Давно тебя не видно было. Как делишки?» «Помаленьку». «Выпьешь?» «Маленькую кружку». Корчмарь склонился над бочонком. «Слыхал я, будто лавку ты держишь теперь». «Угу». «И то», — одобрил Томас. «А чем торгуешь?» «Травами лечу». «Эва! А случаем не у Рудольфа?» «У него». Кабачик звонко шлепнул себя по лысине. «Так, стал быть, ты и есть тот соломенный лис? А я гадал, кто такой?» «Какой еще к черту соломенный лис?» — ответил травник раздраженно. «Жуга меня зовут». «А, это да, но, конечно», — закивал согласно Томас. «Да только если люди так зовут, что с меня-то взять?» Жуга помедлил и, наконец, решился. «Слышь, Томас, может быть, ты слыхал краем уха? Что за псина бегает по городу? Большая, черная. Парня одного вчера погрызла ночью. Ко мне его принесли». «Это Бликсу-то?» — насторожился кабачик. «Как же, слыхал. А что он, жив?» Жуга кивнул. «Ну, стал быть, повезло». Он помедлил. Сгреб со стойки пустую кружку. «Вот что, рыжий, знаешь что? Я в эти ваши с Рудольфом игры не играю. Сами натворили делов, так теперь свой зад и подставляйте. А меня не трожь, мое дело честное, я пивом торгую. Еще налить?» «Не надо». Жуга помолчал и полез в кошель. «Сколько я тебе должен?» «Свои люди, сочтемся». Как назло, у травника остался только талер. Томас высыпал на стойку горку медной мелочи. Жуга, не пересчитывая, скопом сгреб ее в кошель и двинулся к двери. «Спасибо за пиво». «Не за что. Поосторожней там с собаками своими». Жуга остановился, будто ему выстрелили в спину. Обернулся медленно. «Их не одна?» «Не притворяйся дурачком, рыжий». «Я не вызывал этих тварей, Томас». Кабатчик криво усмехнулся. Поднял взгляд. «А кто?» Когда Жуга в своих поисках добрался до Красного Петуха, уже начинало темнеть. На постоялом дворе было людно. В кабаке тоже кучковался народ. Травник в который раз за день заказал пиво, подождал, пока парень за стойкой не наполнил кружку и достал из кармана монетку покрупней. Покрутил ее в пальцах. «Лудильщика Бликсу знаешь?» — спросил он. Парень кивнул. «Вчера его собака задрала. Не насмерть, правда». Потому как равнодушно тот пожал плечами, Жуга решил, что для него это уже не новость. Он помедлил. «Ты что-нибудь слыхал об этом?» Парень, не ответив, бросил на травника сердитый взгляд и хмуро принялся протирать кружки грязноватым полотенцем. «Может быть, ты что-нибудь еще слышал о собаках?» Опять не получив ответа, травник подтолкнул к нему монетку. «Это очень важно для меня. Я мог бы заплатить». Парень отставил кружку, повесил полотенце на плечо и щелчком отбросил монетку обратно. «Отстань от него!» Чья-то широкая ладонь легла травнику на плечо. Жуга обернулся. За спиной стоял Вальтер, хозяин красного петуха. «Оставь Пауля в покое», — повторил кабачик. «Он ничего тебе не скажет. Он не мой. Все слышит, но не говорит». Травник невольно растерялся и замешкался. «Что же он не сказал?» Неловко начал он и сбился. «А, черт, ну все равно, мог бы показать хоть как-нибудь». «Он не любит, когда ему напоминают». Вальтер покосился на монетку, прилипшую к стойке, и потер ладонью шрам на подбородке. Поднял взгляд на травника. «Что ты тут вынюхиваешь, а, лис?» Жуга неторопливо глотнул из кружки. «Это из-за тебя меня прозвали Соломенным?» — спросил он вместо ответа. — Да, из-за меня, — ответил тот. — Еще вопросы будут? — Будут. — На кого работаешь, рыжий? — хозяин постоялого двора прищурился. — Ошибаешься, Вальтер, — Жуга покачал головой. — Я не сыскарь. — Оно и видно, — буркнул тот. — У сыскарей кругляшки покрупней и осведомители получше. И они знают, что разливало в красном петухе не из болтливых. Ну что? Так и будешь стоять и хвост мне крутить. Говори, чего надо, или пей свое пиво и выметайся. А можешь и то, и другое, и третье. Ты знаешь, что Бликса вчера чуть не сдох? Одним дураком больше, одним меньше. Какая мне разница? А такая. Жугу помаленьку начинала разбирать нездоровая злость. Что следующим дураком вполне можешь оказаться ты, понял? Да что ты! Усмехнулся Вальтер. «Ой, боюсь! Ой, напугал!» «А ты, я гляжу, наглый! Даром, что соломенный!» Он сделал знак вышибалам оставаться на месте. «Ну, допустим, понял. Дальше что?» «Меня интересует все, что касается этих собак». «Все?» «Все. Любые сплетни». «Ну так и спрашивай у своего Рудольфа!» Рявкнул Вальтер, наливаясь кровью. Громилы у дверей пришли в движение. Жуга почувствовал, что вновь коса нашла на камень. О загадочных собаках никто из горожан не знал, а если и знал, не хотел говорить. Как ни крути, все упиралось в Рудольфа. А Рудольф молчал. Молчал, несмотря на гибель жены и дочери и добровольное десятилетнее затворничество. Тоже не знал? Или? Или что? И в этот момент дверь корчмы распахнулась, пропуская троих, одетых в одинаковые синие полукафтаны службы городского магистрата. Один держал в руке очиненное перо и свиток желтоватого пергамента с печатью на малиновом шнурке, второй был стражник при оружии, а третий просто шел без ничего, зато щеголял в лоснящихся отменной выделке скрипящих кожаных штанах. Кабачик сплюнул и переменился в лице. «Фу, черт, еще и эти на мою голову!» Он отмахнулся от травника, давая понять, что разговор окончен. «Все, лис, уходи! Не до тебя сейчас!» «Пиво допью и уйду. Допивай!» Меж тем тот, что со свитком, успел уже свой свиток развернуть, встал посреди залы и откашлялся, прочищая горло. «Приказом бургомистра!» — начал он. «И по согласованию с гильдией лисбургских пивоваров мы, посыльный городского магистрата Редан Кокошка, подмастерье цеха пивоваров Марек Пемберзон и капитан городской стражи Фердинанд Альтенбах, обычным порядком уполномочены по кабакам проверку учинить, дабы выяснить...» «Хорош болтать, упал намоченный», — поморщился Вальтер. «В первый раз приходите, что ли?» «Дабы выяснить», — невозмутимо продолжил тот. «Хорошее ли пиво в городских трактирах подается и не разбавляют ли его хозяева с намерением неправедно нажиться?» Он кончил читать и свернул пергамент в трубочку. «Печать смотреть будешь, Вальтер?» «И так верю». «Ну что ж, порядок ты знаешь». Редан Кокошка повернулся к стойке и дал отмашку. «Пауль, наливай». Тот нацедил из бочки кружку. Жуга с интересом наблюдал, как Марик, тот, что в кожаных штанах, отхлебнул первым, скорчил серьезную мину и кивнул. Передал кружку Фердинанду. Пока другие двое пробовали пиво, Марик подтащил к стойке скамейку. «Еще кружку!» – потребовал Редан. Пауль подчинился. Посетители сгрудились вокруг. Зрелище происходящей пивной проверки всех изрядно веселило, не говоря уже о том, что напрямую затрагивало их интересы. На затертую, отполированную бесчисленными задами выпивок скамейку вылили подряд три кружки пива, после чего Марик подобрал полы кафтана и с самым серьезным видом на нее уселся. Со всех сторон посыпались шуточки. «Ну и работенка у парня! Диталь, ты поглядь, чего придумали!» «Это что ж, теперь пиво так пить полагается?» «А чё, в самый раз! И закусь не нужна!» «И запаха не будет!» «И много так зайдет?» «Кому как, мыслю я! Ведерко засосет на дармовщинку!» «Хм, надо будет как-нибудь попробовать!» Толпа разразилась хохотом. Марик сидел с каменной физиономией, неподвижный, сосредоточенно считая про себя, пока наконец не решил, что прошло достаточно времени и медленно принялся вставать. Прилипшая к штанам скамейка поднялась вместе с ним. Редан как кошка удовлетворенно кивнул и что-то написал на пергаменте. Фердинанд Альтенбах и Марик Пемберзон тоже нацарапали внизу по крестику. Скамейку с липким треском от пемберзоновских штанов отодрали, после чего потребовали пива темного и всю процедуру повторили. «Удостоверяю», — уполномоченный протянул пергамент Вальтеру, «что пиво в всем трактире подается свежее, светлое и темное, хальсеновской варки, качеством удовлетворительное и неразбавленное». «Стоило мороки», — буркнул кабачик. «Спросили бы у людей». «Так спрашивали», — хмыкнул Марик, рыгнул и поморщился. «Фу, черт, целый день ходим. Скоро из ушей пиво польется». «Иной бы черту душу заложил за такую должность». «Это как посмотреть. Пивко в охотку хорошо, а по работе пить мои-то одна. Ну ладно, бывай». «Бывай и ты». Сопровождаемая беззлобными насмешками троица проверяющих прошествовала к выходу. Дверь за ними закрылась. Воодушевленные результатом проверки посетители, подвое, потрое задвигались к стойке. «Мне светленького налей. Плесни мне кружечку, Пауль». Вальтер повертел в руках пергамент, обернулся и встретился взглядом с травником. Жуга отхлебнул из кружки и с понимающим видом ухмыльнулся. «Лакрица?» Кабачик помедлил, прежде чем ответить. «Больно умный ты, лис», — сказал он наконец. «Не боишься, что побью?» «А я соломенный», — с усмешкой глядя Вальтеру в глаза сказал Жуга. «Но со смолой. Как тот бычок. Смотри, не прилипни». Он поставил на стойку опустевшую кружку, пришлепнул рядом Менку. «Поговорить надумаешь», — сказал он. «Знаешь, где меня искать». И с этими словами повернулся и ушел. До дому травник добрался уже вечером. Расстроенный, злой, раздувшийся от выпитого пива, и долго стучался в дверь, прежде чем его впустили. «Вы что, с ума посходили?» — сказал он, входя. «Полчаса стучу». «Ты сам сказал никого не пускать», — пролепетал Телли. «Но я же не себя имел в виду». «Так я же не знал, что это ты». «Спросить-то можно было?» Жуга закрыл дверь и повесил кожух на гвоздь. Взъерошил волосы рукой. «Повязки поменял?» «Поменял». «Не загноились раны?» «Вроде нет». Травник подошел к камину, приподнял крышку, заглянул в котел. «С обеда не осталось чего?» Рудольф покачал головой. «Нет, все подъели. Нас же четверо теперь». «Я хотел на рынок сбегать, да деньги кончились», — прибавил Телли. «Ты дал бы, что ли, а то с пустым брюхом спать придется». «Придется, что поделать», — хмыкнул травник. «Куда сейчас пойдешь на ночь глядя?» «Места надо знать», — ухмыльнулся мальчишка. «У Франца Хальфа лавка дотемно открыта. И пекарня там рядом, а хлеб завсегда с ночи пекут. Тесто, небось, уже подошло. Давай короче». Жуга устал и потому предпочел не спорить. Молча вынул кошелек и отсчитал в подставленную ладонь пяток медиков. Замешкался, рассматривая одну монетку. Нахмурился и сунул ее обратно. Достал взамен другую. На, купишь хлеба и колбасы. Кровавой? Ливерной, она дешевле. Да поосторожней там, слышь, не нарывайся. Я быстро. Телли оттолкнул вертевшегося под ногами Рика и умчался, только дверь хлопнула. Жуга помедлил, сел и высыпал на стол содержимое кошелька. Разложил монеты по ранжиру. Здесь были только менки, фенинги, патары, турские гроши, шляхетские гроши и полугроши, кёльнские динарии, арены и галеры и даже парочка неведомо как затесавшихся сюда турецких динаров с дырочкой посередине, как у медальона. Причудливая денежная смесь, имевшая хождение в Лисбурге. Последний Жуга вынул монетку, которая привлекла его внимание. Поднес ее поближе к пламени свечи и вновь нахмурился. Странный медяк не походил ни на что, начиная хотя бы с того, что монетка была не круглой, а семиугольной. На одной стороне была выбита в профиль бородатая голова на фоне гнутого трезубца. Другую сторону сплошь покрывали письмена. Читать Жуга умел плохо, но все же, сравнивая с прочими монетами, не обнаружил среди надписей ничего похожего. То были даже не буквы, а нелепая путаница угловатых черточек и точек. Не походило это и на арабскую вязь. Вдобавок травник слышал краем уха, будто ислам запрещает изображение людей где бы то ни было. Он перевернул монетку и вновь вгляделся в резкий скуластый профиль на другой стороне. Как ни крути, а это все-таки была голова. Почему-то травника не покидало ощущение, что подобные монеты он уже видел. Жуга отложил монетку и потер глаза. Голова была тяжелая, хотелось спать. Поход по кабакам во всех смыслах не прошел для него даром. «Быть может...» «Рудольф!» — окликнул травник старика. «Что?» — поднял голову тот. «Помнишь, ты убрал в кладовку вещи сверху? Там была коробка. Черная, в две ладони шириной». Старьевщик помедлил. «Не помню. Может, и была. Погоди, сейчас взгляну». Он встал, взял свечку и ушел в чулан. С минуту шумно там возился, передвигая разный хлам, и вскоре появился вновь, неся в руках лакированную, всю в царапинах, шкатулку. «Это?» «Да». Жуга кивнул, открыл крышку и сразу понял, что память его не подвела. Среди резных безделушек лежали две монеты. Старые, покрытые зеленоватой патиной, но в точности такие же, как та, что на столе. Рудольф и Жуга переглянулись. «Откуда они у тебя?» — спросил травник. «Да разве ж я вспомню?» — пожал плечами Рудольф. Потер ладонью подбородок. «Должно быть, вместе со шкатулкой и купил когда-то». «Хм». Жуга помедлил, заглянул в шкатулку и вытащил оттуда резную фигурку. Повертел ее в пальцах и поставил на стол. «А это что такое?» Тяжелая, из желто-белой кости статуэтка изображала воина и высотой была примерно с палец, указательный. Работа была мастерской. Нож резчика с дотошностью изобразил и меч, и шлем, и прочие детали амуниции, даже звенья кольчуги. Плечи и спину скрывали складки длинного до пят плаща. Черты маленького лица поражали тщательностью отделки, а самые мелкие детали – брови, ноздри, зрачки – были выжжены железом. Несмотря на это, сосредоточиться на нем Жуга не смог. Лицо было как будто знакомым, и в то же время мастер ухитрился вырезать на редкость неприметную персону. Сквозь полупрозрачную кость просвечивало пламя свечи. Заинтригованный, Жуга отставил статуэтку в сторону и потянул из шкатулки следующую. Рудольф следил за ним с не меньшим интересом. На сей раз это была ладья. Под вздутым парусом, на круглой маленькой подставке, она, как и воин, тоже была вырезана с исключительным старанием. За костяной ладьей последовал дракон, длинношеий, чуть пригнувшийся и свивший хвост кольцом, зубастая пасть распахнута в атаке, хребет, макушка головы и холка щетинились остроконечным гребнем. Четвертая фигурка вновь изображала человека. Он был безоружен, почти на голову ниже первого ростом и довольно просто одет. Его лицо, несмотря на тонкую резьбу, отличалась той же размытостью черт, что и у воина. Травник хмыкнул, вытряхнул на стол последнюю оставшуюся в шкатулке фигурку и вытаращил глаза. «Черт!» — невольно вырвалось у него. «Где?» Рудольф, подслеповато щурясь, нагнулся к столу. «А, это не черт, это лис!» Три мальчишеские фигурки возникли возле выхода из полутемного кривого тупичка совершенно неожиданно, и Телли непроизвольно перешел на шаг, а затем и вовсе остановился. Шагнул назад. Сердце его бешено заколотилось. Он огляделся по сторонам и понял, что нарвался. Трое не спеша двинулись вперед, и вскоре желтоватый отсвет фонаря выхватил из темноты ухмыляющиеся рожи Отто и двоих его неизменных приятелей. «Гля, пацаны!» Вовсю изображая удивление, воскликнул Отто Блотто. «Снеговик ползет! А вроде не сезон?» «Точняк, не сезон!» Подтвердил тот, что пониже, со щербинкой на передних зубах. Сплюнул. «Да и не место!» Телли так и прозвал для себя этих трех корешей. Отто Блотто, Рябой и Щербатый. Последних он не знал по именам, да и по большому счету ему было все равно. «Я ж говорил тебе, чтоб ты не лазил, где не надо!» Кулаки в карманах Отто лениво зашевелились. «Говорил али нет, а, мельник?» «Я не мельник», — буркнул Телли, отступая вглубь проулка и придерживая сумку с колбасой и булкой. «А кто иначе, коли вся башка в муке?» — хохотнул второй с избитой оспинами рожей. Протянул руку за сумкой. «Он самый гентот, значит, мукомор и есть». «А могёт быть маляр», — сострил Щербатый. «Ну-ка, дай мешок». Рябой не дрался без свинчатки. Телли чуть помедлил и нехотя скинул заплечную лямку. Перед его глазами вдруг возник жуга. Память услужлива и, как всегда в момент опасности, с необычайной резкостью оживила события двухнедельной давности, когда жуга, поддавшись уговорам, принялся таки учить мальчишку, как давать отпор. «Понимаешь, — говорил травник, — твоя беда в том, что ты боишься, а в драке нет смысла попусту бояться. Если ты боишься, тебя побьют. А если не боишься, то, конечно, тоже побьют, но страшно уже не будет. А значит, сможешь дать сдачи. И помни, те, кто бьют втроем одного, всегда его боятся, а иначе вышли бы один на один». Послушать так сплошное развлечение. Телли в сомнении поднял взгляд. «И эти вот его боятся? Что-то не похоже». «Ты скорый на язык», — говорил жуга. «Вертлявый и соображаешь быстро. Полено вон тогда поймал на мах. Не получилось убежать? Хитри, играй, кружись, их же трое. Ты знаешь, как ударишь и куда, а вот они черта с два, даже друг подружку. Обзови их, что ли. Разорви рубаху, в рожу плюнь, заставь их растеряться. Делай суматоху, понял?» «Понял», — Телли кивнул. «Ни черта ты не понял», — усмехнулся травник, вставая. «Давай учиться». В руках у Щербатого мелькнула короткая толстая палка. «Известное дело, канава пустым кулаком не дерется». Телли понял, что дело плохо, и шагнул вперед. «Что?» — простодушно хлопая глазами, спросил он Щербатого. «Палочкой меня бить будешь?» Голова его нелепо дернулась, и Телли по какому-то наитию, не сменив интонации, повторил, как нелепое эхо. «Палочкой меня бить будешь? Палочкой меня бить будешь?» «Эй, ты чё?» Щербатый, растерявшись, отступил. «Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать «руки прочь от меня». Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть? Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки?» Тил бросился вперед, но бить Щербатого не стал. Заместо этого на полпути рванулся к Рябому. Тот как раз залез по локоть в сумку и врезал ему по зубам. Удар получился не сильный, вскользь, но совершенно неожиданный. Рябой не удержался на ногах и плюхнулся на мостовую, выронив мешок. «Ах ты!» Отто рванулся вперед и чуть не столкнулся со Щербатым, завертел башкой. «Хватай его, румпель!» «Яхак!» Локоть Телли врезался Щербатому под дых. Тот хватанул губами воздух и согнулся пополам. Телли вывернулся, вскрикнул от боли, отпрыгнул к стене. «Со стены не нападают», и быстро оглядел всех троих. «Не теряй врага из виду, никогда». Драка, похоже, переходила в самую опасную стадию. Противники опомнились. Можно было попытаться убежать, но колбаса и хлеб... Телли стиснул зубы. «Ну, гад!» – прошипел Отто. «Ну, ежик, ты меня достал!» «Сам ты ежик!» Телли рванулся, делай суматоху. Подхватил завалявшийся на мостовой осколок черепицы и запустил им в фонарь. Попал. И не успел еще затихнуть звон разбитого стекла, как Телли, не вставая, бросился вперед. Холодный ветер мигом затушил фитиль, из освещения осталась одна луна. На растерявшуюся троицу посыпались удары. Ступня, колено, голень, пах, дыхалка. Голос травника звучал в ушах. «Не трать сил попусту, бей туда, где больно». Кто-то пнул и промахнулся, другой попал, но потерял равновесие, взвизгнул и упал, хватаясь за промежность, выронил свинчатку. «Гадюка!» «Не трожь!» Телли прыгнул, оседлал упавшего Щербатого, наступил ему на руку и вырвал из пальцев дубинку. Замахнулся. «Изувечу!» Двое оставшихся насели на него, подмяли и отпрянули, вдруг обнаружив, что колотят не того. «Черт! Мамочки, как больно!» «Это ты? А где этот?» «Ой, мамочки!» — стонал Рябой. «Вон он!» Отто обернулся. Телли стоял над ними и бежать, похоже, не собирался. Подражая травнику, мальчишка медленно повел в воздухе концом дубинки и замер. «Еще добавить или хватит?» — осведомился он. Голос его слегка подрагивал и должного эффекта не произвел, но заставил троих призадуматься. «Ну, гнида!» Телли без замаха, что есть силы, заехал Отто палкой по спине. Тот взвыл и повалился на бок. «Меня звать Телли», — сказал он, отступив на шаг. Голос его звенел. «И я буду ходить там, где захочу, ты понял?» «Понял», — проворчал хозяин блошиной канавы, потирая спину. «Ни черта ты не понял!» Телли, как ему казалось, с очень грозным видом плюнул, перехватил трофейную палку под мышку, подобрал мешок и вскинул его на плечо. Стукнула дверь пекарни. Фридрих, подмастерье булочника, парень рослый и усатый, но худой, как привидение, и такой же белый от муки, выглянул и осмотрелся по сторонам. «Фонарь расколотили!» Охнул он и разозленный кинулся к мальчишкам. В руке его, откуда ни возьмись, появилась тяжеленная дубовая скалка. «Я вас, сукины дети!» Все четверо, включая Рябова, пустились на утек. И в этот миг на улице возникла собака. Телли первым заметил ее, взвизгнул, бросил палку, сумку и помчался, не разбирая дороги. Налетел в потемках на фонарный столб, упал, отполз к стене и скорчился. Фридрих ахнул, метнулся обратно в пекарню. Оброненная скалка с сухим перестуком покатилась по брусчатке. Отто и компания разбежались кто куда. Рябой, несмотря на ушибы, попытался вскарабкаться на фонарь, периодически съезжая, оглянулся и припустил за остальными, дико вереща. Телли остался один. Собака приближалась. Громадная, серебристо-серая, она бежала совершенно бесшумно, легким собачьим галопом и почему-то со стороны тупичка, откуда не было, не могло быть выхода. Огромные глаза ее горели в лунном свете, словно два зеленых огонька. Телли хотел зажмуриться и не смог, парализованный страхом. Лишь сидел и смотрел, как чудовищная тварь поравнялась с ним и промчалась мимо. Даже не взглянула на него. В зубах она несла кошель. Травник видел бег. Он чувствовал движение меж сдвинутых домов, работу гибкого хищного тела. Он мчался сквозь моросящий дождь в холодном свете убывающей луны и желто-бледный, скрытый облаками, похожий на истертую монету. Лицо на монете смеялось. Дома, ворота, фонари. Чужими глазами все виделось необычайно ясно, словно днем. Он мчался, он бежал, потому что... Еще он видел человека с саблей, в красном серебряном кафтане, человека, которого он почему-то ненавидел. Ненавидел люто, страшно. Ненавидел, но не мог с ним справиться. Потому что... Еще он видел дверь, обшарпанную стойку с кружками, солому на полу и темень за окном. Горел фонарь под потолком. Короткие толстенькие пальцы с многолетней сноровкой тасовали медные кружочки. Тишину закрытой корчмы нарушал приятный, еле слышный звон. Кабатчик подсчитывал дневную выручку. Губы его шевелились. Серебро проворные пальцы убирали подальше. Медяшки звякали. На краткий миг взгляд травника выхватил в их потоке странную семиугольную монетку. Еще одну. Еще. Кабатчик не обратил на них внимания и продолжал считать. Неожиданно раздался стук в дверь. «Кто там?» — окликнул кабатчик и, помолчав, добавил. «Закрыто уже!» Вместо ответа поскреблись еще раз. Тихо. Осторожно. «Чтоб тебя!» — ругнулся тот. Сгреб монеты в кошелек. В дверь снова постучали. «Слышу, иду!» Он обошел стойку. Из крайней бочки капало. Кабатчик машинально прикрутил недозакрытый краник, помедлил, подобрал мясницкий нож, засунул его за пояс и направился к двери. Посмотрел в окно, но кроме темноты и собственного отражения в черном стекле ничего не увидел. Отражение. Жуга попытался закричать, но не смог, потому что... Снова стук, шаги. «Да иду уже! Вот же черт!» — принесла нелегкая кого-то на ночь глядя. Короткие пальцы коснулись холодного металла, и старая погнутая щеколда медленно поползла в сторону. И тогда жуга закричал. Водоворот дурного сна нахлынул, затянул, сомкнулся вихрем брызжущей слюны, захлебнулся беззвучным криком и исчез. Как перекисшая брага вышибает днище у бочонка, как разгибается лук, запуская стрелу, так и травника выбросило из сонного небытия. Он заполошно вскинулся и тупо уставился на стол перед собой, на вплавленные в мутную лужицу растекшегося воска три угловатые монетки. Огляделся. В доме было тихо. Свеча в поставце догорела до самой розетки. Рудольф дремал в кресле у камина. Дракончик скулил, отчаянно царапая дверь в попытке выбраться. «Тил!» — позвал травник. Ответа не последовало. Услышав имя хозяина, Рик заскребся еще сильней. Жуга поморщился, потер виски. Обрывки сновидений наплывали друг на друга. Путались, терялись, таяли. Он снова слышал стук, бежал по улицам, подсчитывал выручку, кричал «Слышу, иду!» Отодвигал засов, не зная, что за нею. А что за нею? Обычно травник не имел привычки спать ни днем, ни даже вечером, по опыту зная, что потом проваляется полночи в напрасных попытках уснуть и утром встанет разбитым. Только пиво смогло сморить его, пока он размышлял над своими находками. Пять костяных фигурок по-прежнему стояли на столе. «Телли!» — уже громче позвал он и вновь не получил ответа. Предчувствие беды усилилось. Травник ругнулся и потянул с гвоздя кожух. Свеча мигнула, ярко вспыхнула в последний раз и погасла. Разбуженный дракошкиной вознёй проснулся Рудольф. «Который час?» — спросил он. Отблеск угасающих углей ложился на его лицо нелепой движущейся черно-красной маской. Как будто отвечая на его вопрос, далекий колокол на башне отрывисто ударил один раз и смолк. Рудольф и Жуга встревоженно уставились друг на друга. «Телли еще не приходил?» «Нет». «Черт!» Жуга скрежетнул зубами и заметался, разыскивая шляпу. Не нашел. Махнул рукой и схватил свой посох. «Непоседа! Я ж предупреждал!» В этот миг в дверь заколотились. «Откройте, это я!» — закричал заполошно ломкий мальчишеский голос. «Откройте!» Весь мокрый, в грязи, Телли ворвался в дом, будто за ним гнались черти. Захлопнул дверь, задвинул засов и без сил опустился на пол. Тебя что, опять побили?» Жуга с опаской посмотрел на дверь, но все вроде было тихо. Телли помотал головой и протянул ему сумку. «Там!» — всхлипнул он. «Я видел!» Он заплакал. «Ну!» Травник присел и отпихнул в сторону дракона, который уже проявлял к сумке недвусмысленный интерес. «Что случилось?» Он встряхнул мальчишку за плечи. «Да говори же, что ты видел?» Телли не отвечал. Удар, прыжок из темноты, горящие глаза, короткий визг, падение, разодранная плоть, мокрый шорох соломы под ногами. Кровь бьет фонтаном из разорванных артерий. Запоздалый взмах ножа и крик, крик, крик, отчаянный, безумный, переходящий в бульканье и хрип. Жуга пошатнулся и схватился за косяк. Прикрыл на миг глаза. «Что ты видел?» — повторил он свой вопрос, уже зная, что услышит. «Собака!» — выдавил мальчишка, глотая слезы. Телли смог сказать всего одно слово, но этого хватило, чтобы у Рудольфа забегали мурашки по спине. А через миг мальчишка взглянул на травника и вдруг забился в судорожном крике. «Не смотри на меня! Не смотри на меня так!» Редко когда в своей жизни Жуга бегал так быстро, хотя прекрасно понимал и знал, что не успеет. Знал, понимал и все равно бежал, разбрызгивая лужи, срезая путь кривыми переходами дворов. С разгону налетел на целовавшуюся в подворотне парочку. Девица взвизгнула, парень выругался и схватился за нож, но Жуга уже исчез за поворотом. Город кружил, петлял, запутывал дорогу паутиной узких переулков, городил на пути баррикады развалин. Неровная брусчатка мостовой блестела каплями недавнего дождя. Было стыло и холодно. Он опоздал. У двух башмаков гомонил народ. Горел фонарь. Холодея сердцем, травник протолкался сквозь толпу. «Что стряслось?» «Хозяина порешили!» С веселым возбуждением охотно сообщили ему. «За стражей уже побегли!» «А за лекарем?» «На кой за лекарем? И так подохнет!» «Че ты пихаешься? Че как пихну?» «Заткнись!» В голосе травника было что-то, от чего словоохотливый зевака заткнулся и поспешно уступил дорогу. У самой стойки лежал Томас. Травник протолкался сквозь вонючую, пропахшую пивом и страхом толпу и содрогнулся. «Яд ты пламя!» Такого он не видывал давно. Кабачик еще дышал. Залитая красным грудь прерывисто вздымалась и опадала. Разодранное горло пенили пузыри. Среди лоскутьев мышц и жил синевато и страшно блестели оголенные кольца трахеи. Руки до плеч покрывали укусы, рваные с махрами содранного мяса. В их глубине белела кость. Кровь судорожными толчками била из разорванных вен, заливая пол неровной лужей. Люди в корчме стояли молча, переминаясь с ноги на ногу. Никто не решился подойти к лежащему, переступить неровный круг света от старого фонаря, висевшего как раз над ним, будто это могло навредить. Никто, кроме Марты. Травник впервые воочию увидел эту женщину, ту самую Марту, что вечно была на кухне и так смешно боялась мышей. Коренастую, широкобедрую, с морщинистыми сильными руками, изъеденными бесконечной стиркой и мытьем посуды. Руками, которые сейчас поддерживали голову Томаса. Она была единственной, кто не ушел, не оставил его в беде. Жуга шагнул вперед. Марта подняла голову. В глазах ее отразился ужас. «Не подходи!» Взвизгнула она и снова разразилась рыданиями. «Не тронь! Не смей!» Травник опустился на колени, протянул руку. «Я хочу помочь!» Тихо сказал он. «Уходи!» Не слушая ее, Жуга стянул ремень и принялся накладывать жгут. Глаза кабачика открылись, нашарили травника. «А, лис!» — прохрипел он. Содрогнулся в судорожном кашле. В горле его забулькало. Струйка крови стекла изо рта на рубаху. «Доигрался. Пришел посмотреть?» «Это не я, Томас. — сказал Жуга. Голос его был на удивление тверд и спокоен. «Кто-то другой натравливает собак». «Какая разница теперь?» Слова текли мучительно и медленно, как воск со свечи. Марта плакала, теперь уже беззвучно. «Молчи, береги силы». «Силы? Толку? Умираю». Кто-то сдавленно икнул и рванулся к двери, не выдержав зрелища. Ему уступили дорогу, еще и дали пинка напоследок, чтобы не лез вперед, к эльбрюхам слаб. Народ в корчме молчал, лишь изредка проносился по рядам тревожный шепоток. Жуга перетянул кабачику жгутом руку выше локтя, взялся за вторую. Осторожно тронул растерзанную шею и замер в нерешительности. Также осторожно оттянул края раны, вгляделся в кровавое месиво. Взгляд его помрачнел. Надежды не было. Если бы сонная артерия осталась незадетой, если бы кто-то чуть раньше додумался перетянуть ему вены, если бы Жуга бежал быстрее, если бы... Всех пальцев на руках не хватит сосчитать эти «если бы». Смерть приближалась к Томасу неотвратимо, семимильными шагами. Ей не было дела до людей, которые встают на ее пути. Ничто человеческое не могло здесь помочь. Ничто человеческое. Жуга помедлил, собираясь с мыслями. Он мог помочь кабачику. Мог. Но для этого пришлось бы вновь вернуть все, от чего он, казалось, навсегда избавился. Вернуть свой дар, свое проклятие. Все, что вело его, тащило за уши по злым дорогам спятившие судьбы всего лишь год тому назад. И шрамы на теле, в душе и в сердце еще не успели зажить. Чем это могло обернуться, травник мог лишь гадать, а выбор его лежал сейчас на полу, хрипел разодранным горлом, отсчитывая каплями кровавой клепсидры последние минуты бытия. Травник закусил губу. А как хотелось хоть немного пожить спокойно. Он уже знал, какое примет решение. В любом случае, медлить было нельзя. Гораздо проще исцелить живого, чем оживлять умершего. Жуга встал и быстрым взглядом окинул толпу. «Ты и ты!» Окровавленным пальцем указал он на троих, стоявших впереди. «Бегите на кухню! Несите воду, всю, какую найдете! Быстро!» Рявкнул он, заметив, что те не спешат. Толпа встревоженно загудела, когда травник повернулся к ней. «Остальные все вон!» Он помедлил и на краткий миг закрыл глаза, ощущая в пальцах колючий холодок серой магической мощи. Смерть пришла и встала на пороге. «Вон!» — заорал он. Толпа шарахнулась к выходу. В просторный зал корчмы под красным петухом Жуга ворвался, как ядро из катапульты. Взъерошенный, в разодранной рубахе, выпачканной кровью, он хлопнул дверью так, что с потолочных балок посыпалась сажа, и сразу, без слов, направился к занавеске, за которой обычно сиживал хозяин. Один из вышибал метнулся, чтобы остановить, ухватил за плечо. Затрещала рубаха. Жуга, не замедляя шага, потянул его за руку на себя, слегка присел, толкнул ладонью в грудь, и вышибала с грохотом и треском покатился по полу, сметая лавки и столы. Выражение его лица было самое, что ни на есть растерянное. Посетители заоборачивались, кто-то выругался. Жуга прошел через весь зал и остановился у стойки. «Что за шум?» Вальтер возник на пороге, огляделся и только теперь заметил травника. «А, это ты? Что на этот раз?» «Все то же». Травник навалился на стойку. «Поговорим, Вальтер». Поверженный вышибало выбрался из-под груды обломков и снова подскочил к Жуге. Занес руку для удара. «Фриц!» Коротко и хлестко бросил Вальтер. Громила задержал кулак и вопрошающе глянул на хозяина. «Ты мне больше не нужен. Я тебя увольняю». «Но...» «Расчет получишь завтра». Вальтер повернулся к травнику, который за время этой сцены даже не дрогнул, и молча оглядел его с ног до головы. «А ты, я вижу, не угомонился. Чего надо?» Все, что ты знаешь о собаках, не притворяйся, будто ты ни при чем». «А мне и не надо притворяться», — хмыкнул тот. «Я ничего о них не знаю». «Вальтер, не дури. Сегодня вечером задрали Томаса из двух башмаков». Было видно, что Вальтер побледнел, несмотря на всю свою выдержку. Жуга подался к кабачику. «Он что-то знал, и ты знаешь, но молчишь». «Я ничего не знаю». «Врешь». «Убери руки». Кабачик ничего не успел предпринять. Стоявший у стойки худой парнишка в короткой синей куртке резко развернулся, в воздухе мелькнуло лезвие меча и вонзилось в стойку туда, где мгновение назад лежала ладонь травника. Жуга проворно отскочил, увернулся, меч свистнул раз, другой, и противники замерли друг напротив друга. «Еще раз дернешься, гаденыш, и я тебя прибью, ты понял?» Травник поднял взгляд. Перед ним была женщина, рыжеволосая, поджарая, в мужской одежде, похожая на дикую растрепанную кошку. Меч в ее руках слегка подрагивал. «Что там, Беата?» Окликнул их кто-то из компании, сидевшей у камина. Высокий мужчина поднялся и направился к ним. «Вот те раз!» Он выпучил глаза. «Да это же лис! Знаешь его?» Беата бросила короткий взгляд на подошедшего, но меч не убрала. «Чёртова задница, знаю ли я!» — возмутился тот. «Я ж тебе толкую! Этот парень мне огниво продал!» «Ага. Да опусти же леску, слышь? Давай, лис, подсаживайся к нам, не обидим!» Травник молча смотрел на Эриха, наряженного в новенький, расшитый серебром по красному полукафтан. У пояса, набитого в три ряда большими медными бляшками, висели сабля и тугой кошель. Дружки солдата, трое у камина, забеспокоились, один встал и двинулся к стойке. Этот был длинноволос, ростом пониже Эриха и одет во все серое. Его узкое породистое лицо немного портили на удивление густые брови. На поясе у незнакомца был меч, голенище высокого сапога для верховой езды оттопыривало рукоять кинжала. Левый глаз едва заметно дергался. «Что за фрукт?» Он кивнул на жугу. Голос его травнику не понравился. «А?» Эрик завертел головой. «Да помощник Рудольфов! Помнишь, я тебе говорил?» Он снова повернулся к травнику. «Так ты идешь, нет?» Жуга молчал. Ему было над чем подумать. От одежды всех троих едва ощутимо тянуло острым характерным запахом, которого травник не чуял уже много месяцев, но узнал мгновенно. Запахом сжёной конопли. За столом у камина курили гашиш. «Нет», — сказал он наконец, — «не досуг мне сегодня. В другой раз». Беата, помедлив, убрала меч в ножны, фыркнула и отвернулась. «Ну, как знаешь!» Эрих порылся в кошельке, ухватил травника за руку и шлепнул ему в ладонь монету. «Держи, приятель! Выпей за наше здоровье! Ну, бывай!» Все трое направились к столу, посчитав инцидент исчерпанным. Травник молча посмотрел им вслед, опустил взгляд. На ладони его лежала монета, толстая, чуть потемневшего серебра, на 7 углов. Бликса уже почти заснул, когда внизу гулко стукнула дверь. Старая лестница заскрипела. «Жуга, ты?» — окликнул он. «Я». Последние трое суток стараниями травника и его ученика лудильщик спал. Раны его медленно, но верно заживали, и лишь правая нога внушала некоторое опасение. Впрочем, Жуга сказал, что хромоты не будет, и Бликса склонен был ему верить. Хотя его порой так и подмывало выплеснуть приносимую Телли зеленоватую бурду в ночной горшок от греха подальше. Травник пристроил свечу на табуретке и сел на край кровати. Помолчал. Одежда его была в крови. «Ты...» — лудильщик приподнялся и осекся. «Что случилось?» «Сегодня напали на Томаса», — устало ответил тот. «Тоже собака». «Томаса? Какого Томаса? Постой!» Бликса сморщил лоб и ахнул. «Который в башмаках?» Жуга кивнул. «Он жив?» «Надеюсь, выживет. Ему досталось гораздо сильнее, чем тебе». «Иисус Мария! Куда уж сильнее!» «Послушай, Бликса», — медленно проговорил Жуга. «Мне нужна твоя помощь». Он порылся в кармане и достал две медные семиугольные монетки. «У тебя случаем не было таких вот?» «Была одна, в мешке осталась. А откуда ты знаешь?» «Неважно». Жуга нахмурился. «Так, еще вопрос. Ты знаешь Эриха?» «Какого Эриха?» «Он выглядел как кнехт. Высокий, лысоватый, чертовой задницей все время ругается. С ним еще парнишка мог быть такой длинноволосый, в сером. Повадки у него, знаешь, такие...» Травник повел рукой движением, от которого лудильщику стало не по себе. Покачал головой и закончил непонятно. «Нехорошие повадки». «Эрих Штауфер», — кивнул Бликса. «Если только я ничего не путаю, это он». «Кто он такой?» «Наемник. Мелкая сошка. В последнее время с обозами ездил. В охране». «А второй?» «У него еще родинка вот здесь». Жуга коснулся левой щеки возле уха. «И говор неместный. Девка еще с ними. Рыжая, с мечом». «О, черт!» Бликса подобрался. «В какое дерьмо ты вляпался, лис? Надеюсь, ты с ними не повздорил?» «Ты знаешь их?» «Кто же их не знает?» «Хуга и Беата. Хуга — наемный убийца. Говорят, из разорившихся дворян. Мечом работает, как бургомистра в писарь перышком. Без кляксов. Прозвище у него — Шнеллер. Его еще гиеной прозывают». «Гиеной?» Жуга заинтересованно поднял голову. «А что значит гиена?» «Не знаю». Бликса пожал плечами. «Но звучит паршиво, согласись». «У девки тоже кличка есть?» «Да, есть. Пиявка. Но не советую тебе ее так называть. Она прихуга, как бы на подхвате, а на самом деле вертит им, как кот хвостом. Они не из местных, и им на все плевать. Берутся за любую работу, лишь бы платили. Чего ты с ними не поделил?» «Что ж...» Жуга помедлил, словно не расслышал вопроса. «Ладно. Думается, мне остальные не в счет. Спасибо, Бликса». Он встал, направился к двери, и лудильщик только теперь сообразил, что за продолговатая штуковина у травника в руках, которую он принял за короткий посох. «Жуга!» — тот обернулся. Бликса облизал внезапно ставшие сухими губы. «Не делай этого! Ты не знаешь, с кем связался!» Губы травника тронула едва заметная усмешка. «Это они не знают, с кем связались. Спи». «Рудольф!» Старьевщик поднял голову. Хмурый, с похмелья, Жуга спускался по лестнице. Ступеньки жалостно скрипели под ногами. В руке он нес узкий меч в потертых черных ножнах. Ранее Рудольф его у травника не видел. Старик кивнул на стул. «Садись!» Он взял бутыль. «Пить будешь?» «Нет». «А я буду». Он набулькал в кружку пива, отпил, поморщился и отставил в сторону. «Где Телли?» Травник огляделся. Рудольф пожал плечами. «Откуда мне знать? Убежал с утра пораньше вместе с этой ящерицей своей. Он не выносит дыма табака». «Ты и в самом деле слишком много куришь». «Привычка», — хмыкнул тот. «Еще с тех времен, когда я... как там этот...» Он указал чубуком наверх. «Жив?» «Поправится». Жуга потер глаза. Этой ночью он почти не спал. «Да». Рудольф плотней закутался в облезлый мех накидки и глотнул пиво. «Это все из-за того, что коптильни позакрывались. Проклятые собаки совсем обнаглели». «Рудольф!» «Что?» «Это кто угодно, только не собаки». Старьевщик подозрительно прищурился на травника. «Что ты этим хочешь сказать?» «Ничего хорошего». Травник сплел до хруста пальцы рук. «Видишь ли, похоже, это я спустил собак на город. Впрочем, нет, не так. Не совсем я». В нескольких словах Жуга рассказал, как продал Эриху огниво и что произошло потом. Рудольф слушал с напряженным вниманием, изредка затягиваясь трубкой и прихлебывая из кружки. Наконец Жуга умолк. «Грешишь на оборотней?» — спросил старик. «Какие оборотни? Старый Томас жрал чеснок, как семечки, а оборотни не выносят чеснока. Нет, тут другое». «Пусть даже так», — сказал Рудольф, в сомнении качая головой. «Допустим, я тебе поверил. Но чего ты хочешь от меня?» «Правды?» «Я не знаю этого солдата». «Не в солдате дело», — отмахнулся Жуга. «Эрих слишком мелко плавает, чтобы в одиночку заварить такую кашу. Он глуп, да и боец, похоже, средний. Ему только кметов брать на алебарду. Никакой соображалки, вырядился, как петух, едва деньжата завелись. У самого ладонь в мозолях от гизарма, а туда же саблю прикупил. Нет, огниво, вот где собака зарыта». «Тьфу ты!» — он поморщился. «Но и к месту же присказка. Огниво и деньги. Вот что погубило твою жену и дочь. Ты должен знать, что с ними случилось». Рудольф не ответил. Медленно встал, подбросил дров в камин и также медленно опустился обратно в кресло. Выколотил трубку и полез в кисет за свежим табаком. Жуга молча ждал, когда он закурит. «Да», — сказал наконец старик, выпуская клуб сизого дыма. «Я знаю, но я не хочу вспоминать». «А придется?» «Да», — кивнул тот и вздохнул. «Ну что ж, слушай. Ты был прав», — начал он. «Мартину и Хельгу действительно загрызла собака. Страшнее этого я ничего не видел. Я очень их любил, тебе не понять. Во мне тогда, наверное, что-то умерло. С тех пор я живу как бы наполовину. И уж никак я не мог подумать, что виновата эта дурацкая огнива. Что до собак, — он затянулся, — то многих в Лисбурге в ту зиму закусали насмерть. Это было прямо какое-то нашествие». «Монеты разошлись по городу», — кивнул Жуга. «Все сходится». И Телли тоже видел, как собака несла кошелек. Непонятно только, для чего собакам их приносить, чтобы потом отнять обратно. «Может, они просто не могут иначе?» — предположил Рудольф. «Долго это продолжалось?» «Не очень». До серебра, как видно, дело не дошло. Огниво непростое, это ясно. Как оно могло к тебе попасть?» Теперь Рудольф молчал довольно долго. «В этом городе все не так просто, как кажется на первый взгляд», — сказал он наконец. «В этой лавке», — он повел рукой вокруг себя, — «тоже есть своя история». «Не томи, Рудольф», — хмуро сказал Жуга. «У меня почти нет времени. Я знаю, что тебе больно об этом вспоминать. Ты купил его?» «Огниво? Кто знает. Я много чего тогда купил». Старьевщик помолчал, собираясь с мыслями, и после паузы продолжил. «Я расскажу тебе одну историю. Когда-то в Лисбурге жил мужчина по имени Эйнар. И этот Эйнар очень любил одну девушку. И жил еще тогда один дурак по имени Рудольф. И он тоже эту девушку любил. А девушка, она не знала, кого из них она больше любит. Не знала или не хотела знать. А может, не любила никого из них. Но ей нравилось, что за ней ухаживают сразу двое. Такое тоже бывает. А они были очень разные. Один к тому времени уже всерьез занялся магией, другой — торговлей. И она поставила условие, что выйдет за того, кто больше в жизни преуспеет. Ждать же согласилась год. На самом деле ей, наверное, тогда было все равно. Но как бы то ни было, год прошел. Она выбрала Эйнара. А глупец Рудольф, вместо того, чтобы отступиться и забыть, стиснул зубы и продолжил гнуть свое. А она не знала, кого из них она больше любит. Эйнар стал злым и раздражительным. Не мудрено, он знал про них двоих. И когда его жена родила дочь, он знал, чья это дочь. Он все больше уходил в работу, почти не бывал дома. Часто ездил к морю. Неизвестно, что было дальше. Возможно, он стал потихоньку ненавидеть землю за то, что она носит таких, как они. И однажды он ушел и больше не вернулся. Говорят, он искал способ стать дельфином и в конце концов нашел. Он всегда завидовал дельфинам. Хотел быть, как они. Никто не знает, почему». Рудольф умолк, трубка его давно погасла. «А дальше что?» — спросил Жуга. «Что было дальше?» «Дальше все просто», — хмыкнул старик. «Мы выждали год и поженились. Она переехала ко мне. У меня был хороший дом. Он и сейчас неплох, но был еще лучше, можешь мне поверить. А кое-что из вещей Эйнара Мартина забрала с собой. Наверное, на память, а может, ей просто было жаль выбрасывать. А я слишком сильно ее любил, чтобы протестовать. Вот и все». Рудольф взглянул на травника красноватыми, слегка припухшими глазами. «Ты это хотел услышать?» «Не только», — помолчав, ответил Жуга. Кусочки головоломки стремительно вставали на свои места. «Этот дом слишком хорош для лавки старьевщика. Я видел твои товары. На этом барахле таких денег не заработать. Почему тебя все сторонятся, Рудольф? Не верю, что причиной только смерть твоей семьи. Говоришь, ты много путешествовал. Чем ты торговал, когда был молод?» Рудольф не ответил. «Молчишь?» Травник криво усмехнулся. «Ну тогда я скажу. Индийская конопля, афганский хаш, опийный мак». «Не надо!» — поморщился тот. «Черный гашиш». «Хватит, я сказал!» Кулак старьевщика обрушился на стол. Деревянная кружка подпрыгнула и повалилась на бок, выплеснув остатки пива. «Хватит!» Кровь медленно отливала от его лица. Рудольф попробовал затянуться, обнаружил, что трубка погасла, выкатил из камина уголек и дрожащими пальцами попытался прикурить. С третьей или четвертой попытки это ему удалось. Травник смотрел на него внимательно и грустно. «Это не тот дым, Рудольф», — сказал он. «Знаю», — огрызнулся тот. «Не ковыряй старые раны, Жуга. Я уже давно заплатил свои долги. Работа у меня такая, в ранах ковыряться». Жуга бесцельно подвигал меч, лежащий на столе, наполовину вытащил его из ножен и вложил обратно. Рудольф успел заметить лишь странный сероватый металл клинка и тоненькие нити гравировки. «А твои долги?» — травник указал на высохшие пятна крови на своей рубахе. «Вот твои долги. Скажи...» — он помолчал. «Ты вел дела с Вальтером из Красного Петуха?» «Да. Мы втроем заправляли всем». «Кто был третьим?» «Рик Вандерлинден. Ты его не знаешь». «И как вы называли свой товар промеж себя? Солома?» «Да». «Понятно. Что ты собрался делать?» «Лучше, если ты не будешь знать», — уклончиво ответил Жуга. «Послушай, Рудольф, может статься, я не вернусь. Дай мне слово, что не выгонишь мальчишку и дракона. Хотя бы пока не кончится зима». «А ты поверишь мне?» «Нет, но это не важно. Важнее, чтоб ты сам себе поверил. И еще. Постарайтесь ничего не трогать из того, что принадлежало Эйнару. Особенно вон ту доску». «Яд ты пламя!» Жуга вскочил и метнулся к камину. Обернулся к Рудольфу. «Кто их сюда поставил?» Старьевщик встал посмотреть, но в этом не было нужды. Жуга уже стащил с каминной полки круглую с инкрустацией дощечку и водрузил ее на стол. Рудольф не сразу понял причину беспокойства. На его взгляд, ничего особенного не произошло. Просто пять резных фигурок, найденных травником, теперь стояли на шестиугольниках мозаики. «Должно быть, Телли постарался», — хмыкнул Рудольф. Коснулся одной из фигурок ладьи и попробовал ее поднять. Та сидела как влитая. «Хм, странно». Он приподнял всю доску. «Приклеил он их, что ли?» «Не трогай». Жуга взъерошил волосы рукой и закусил губу. Сам попытался сдвинуть хоть одну фигурку. Безуспешно. «Чертовщина какая-то!» Он нахмурился. «Ладно, потом разберемся». «Кстати, я давно хотел с тобой о нем поговорить». «О Телли?» «Да, со странностями парнишка. взять хотя бы его дракона. Тил говорит, что Рик вылупился прошлой весной и явно врет. Драконы так быстро не растут. Потом он совершенно не помнит, где жил до войны. Сколько, по-твоему, ему лет? Понятия не имею, — покачал головой Жуга. 12. На вид можно дать и 12. Возьмем для верности 11. Не могут же пропасть в никуда 10 лет жизни. Хотя, конечно, всякое бывает. Ни ты, ни я не знаем, что он пережил в войну. А память у него здоровская. Да, схватывает на лету, — задумчиво подтвердил травник. Так и кажется, что не учится, а вспоминает. Они посмотрели друг на друга. «Хм», — сказал Рудольф. «Однако», — сказал Жуга, — «этак мы с тобою далеко зайдем. Черт, как башка трещит. Может, все-таки выпьешь?» «Нет». Он встал и подобрал меч. «Сегодня мне понадобится трезвая голова. Значит так, скажи парнишке, чтобы до моего возвращения ничего не трогал. И сам остерегись. Ты же сказал, что не вернешься. Травник поднял взгляд. Я сказал, быть может, не вернусь.